Антон Рай. Сократ. Он некрасив был, грубоват, прямолинеен, простоват. Сократ. Он уважение вызывал, хотя не получал наград. Он весел был, он был суров, он слышал голоса богов. Он убежал от суеты, от чувственности злых оков. Смешон он был, боготворим и ненавидим и любим сто крат за то, что истину дарил, за то, что слово превратил в булат. Он невысокий исполин, он неподвижный пилигрим, вперед от мнений давящих гурьбой к познанию истины одной идет. Он к человеку отсветил, суждение оборотил с небес. Софистов с пьедестала сверг, пустых не говорил словес. На пир мышления позвал, со всеми вместе пировал. А то надоедал он, приставал, спокойствия не признавал. Зато родиться мысли помогал, за помощь денег он не брал. О нет, все что-то знали, он не знал, все почивали, он искал ответ. Мудрее разве я других? Проверю-ка я мудрость их. Пошел, и все Афины обошел, но мудреца он так и не нашел. Немудрый он мудрее всех, поэтому и говорят о нем мудрец. Невежеству и хвастовству приходит рядом с ним конец. Стал рядом с ним, умнее стал, миг просветления настал. Я рад, миг просветления родил, невеж хвастливых устыдил Сократ. Он спорщик знатный, спору нет. Предстал пред ним, держи ответ. Боюсь, как в пищу в истину вцепись, как лев за истину борись, не трусь. Да, многих в схватке победил и нестерпимо разозлил. И вот, не в силах честно победить, хотят бесчестно осудить его. Перед потоками клевет притащен в суд держать ответ. Смешно. На суд глупцов попался он. Судом глупцов был осужден. За что? За правду ложь не выдавал и юношей не развращал. Свистят. Пусть не сносить мне головы. Умру я, вновь заснете вы. Храпят? Умру, не будет мне вреда. Умру и будет вам беда. О да! Нет, не уйти вам от беды. Себя приговорите вы. Увы, себе остался верен он и к смерти был приговорен. Та-дам! Он отказался убегать. Готов он смерть свою принять без драм. И перед смертью не дрожал, и перед смертью рассуждал, не плачь. И вот он чашу в руки взял, пришел историю вершить, палач. Платон. Часть первая. Рождение философа. Однажды призрак Аполлона, пленясь красой Пеликтионы, с небес блистательных на землю снизошел. Божественную волю он явил, красу желанную в объятия заключил. Так, утверждали мудрые потом, увидел жизни свет божественный Платон. Он учится шутя, играя, в искусствах всех преуспевая, Поэт, борец, художник, музыкант, повсюду дан ему недюжинный талант. Успех поэтов звонче всех, за поэтический успех готовы многие сражаться, в надежде пред толпою красоваться. Готов сражаться и Платон за гром людских рукоплесканий. Среди почетно-звучных званий поэта славу выбрал он. Но вот увидел он Сократа, и умер навсегда поэт. Родился навсегда философ, раб заковыристых вопросов. Стихи сжигает, чтоб сначала жизнь начать и набело судьбу свою переписать. Сократа слушает все больше, прозревая. Один из первых среди его учеников, от глупых праздных мыслей избавляя, от всевластительных невежества оков, Сократ во всем пример, пусть ничего не зная. Сократа судят, осуждают, и вот уж нету мудреца. Тут скажем просто, смерть Сократа – невосполнимая утрата. Платон скорбит, Платон убит, Платон собрал друзей и говорит: «Мне Греции не мил уж больше вид». Себя он в мире испытает и Грецию родную покидает. Подальше от глупцов и подлецов в Египет он плывет за мудростью жрецов. Италию затем он посещает, порядки, нравы всюду наблюдает, учиться никогда не забывает. Порядка числового чудодейцы, его учителя – пифагорейцы. Сквозь приходящего непроходимый лес приходит к чистому он умопостижению, и в числах видит он гармонию небес. Здесь истина противоречит мнению. Здесь разум пробуждается от сна, здесь истина бесспорная и ясна. Кто знает геометрию, тот знает, что истина бесспорная убывает. Часть вторая. Философ и тиран. Оставив позади мытарство, в мечтах построив чудо государства, мечты он хочет в дело воплотить, в очаг разумной жизни превратить хотя бы сицилийское тиранство. И вот он на посту, гонец высоких миссий, а в Сиракузах правит Дионисий. И там, и тут, и тут, и там над всем господствует тиран. Платону Дионисий рад, скажи, мой друг-философ, не правда ли моя страна достоинств изумительных полна? Тиран-философу не друг, тирану что философа явление? Тирану нужен слабость и испуг, а не свободной мысли изъявление. Платон не восторгается, не льстит, всю правду он тирану говорит. Твоя страна, как пасмурное утро, везде царит без мысли произвол. Не можешь ты не только править мудро, но даже обуздать одно из сотни зол. Свободной речи слушать не привык, тиран от гнева прикусил язык. «Ах так!» — сказал он. «Очень хорошо! Тебя я здесь задерживать не смею! Плыви домой, к возлюбленным друзьям!» А в это время думал сам: «Постой! Тебя я умертвить сумею! С Полидом вместе поплывешь, и смерть на дне морском найдешь!» Полиду дал он злое поручение Платона и любить, или в рабство обратить. Полит, ослушаться не смея, не сомневаясь, не краснея, остатки совести предал, философа веревкою связал и наигине в рабство продал. На счастье людям всей земли Анникерит узнал в рабе Платона, узнал и выкупил, узнал и воскресил. Поступок этот воспоем по мере сил. Анникерит палит, палит Анникерит. Два человека, разные обличья, бессмертие в позоре и в величии. Часть третья. Академия. Неподалеку от Афин сады цветут. Здесь в умственном содружестве философы живут. Не ссорятся, богатства не стяжают, лишь мудрость не спеша приумножают. Сократа в диалоге воскрешая, Сократа взяв за вечный образец и в рассуждение все преображая, примерил на себя премудрости венец. Платон, философов правитель, благого и прекрасного учитель. Увидеть в надлежащий срок среди потоков мутных мнений кристальный истинный поток способен философский гений. Неподражаем он в речах, широк и в мыслях, и в плечах. Нет никого Платона, кто б не знал, ведь мозгу тоже нужно кушать. И даже женщины с опаской надевают мужское платье, чтоб его послушать. Он всех пленил, он всех очаровал, себя всего он философии отдал. И мыслям подводя итог, он изготовил точно в срок подарок наилучший для людей, блаженный мир божественных идей. Живем в пещере темной мы, оковами оплетены, слепыми быть обречены, прекрасного благого лишены. Здесь тускло все, непостоянно, сверхпеременчиво, туманно, здесь жизнь устала копошиться, и все бессмертное крошится. В потемках сумрачных бродя, не видя солнечного света, мы принимаем за предмет не сам предмет, лишь тень предмета. Постичь идею, значит сам предмет постичь. Предмет узреть, предмет схватить, предмет настичь. И тот смельчак, который смог ступить на вечности порог, увидеть все как есть, умом предмет увидеть, тот слепоту и рабство будет ненавидеть, как прежде он не сможет больше быть, и философией свой ум освободить захочет он, конечно, непременно. Что тлен презрело, хочет быть нетленно. Так жил Платон, так думал он.